Мит взволнованно воздел руки кверху. «Вы прожужжали мне все уши о древностях, но где они? Доставьте мне несколько вагонов, набитых ими, и тогда я посмотрю, что можно будет с ними сделать». Незнакомец схватил Мида за рукав. «Как я могу их привезти, если вы не хотите дать мне денег на транспорт? Разве у меня есть собственный корабль или вьючные животные? И кто должен платить египетским рабочим, которые нужны мне для раскопок? Скажите прямо, что вы хотите только зарабатывать, но ничем не рисковать. Нет, мой милый, без денег ничего нельзя сделать». Мит в отчаянии ломал руки. «Послушайте, дайте мне пару недель сроку. Я поищу компаньона». «Только 2 недели?» — издевался незнакомец. «И я должен ждать 2 недели, в то время как искатели сокровищ со всех концов света едут в Египет. По всей Европе только и говорят о драгоценностях, которые должны быть погребены в песках Египта. Рассказывают, будто некий Денон расшифровал надписи на пирамидах возле Каира, где сообщается о золотых статуях внутри пирамид». «Да, но почему этот француз тут же не взял с собой золото?» Незнакомец ухмыльнулся. «Потому что он сумасшедший, который интересуется только древними картинками и, кажется, ничем другим. Но для чего я так много говорю? Вы не хотите заключить сделку? Будьте здоровы!» Несмотря на заверение Мида, незнакомец повернулся и ушел. Бельцони, крадучись, догнал его и заговорил с ним. Мужчина удивленно осматривал гиганта-итальянца, задавал ему вопросы и с интересом слушал то, что Бельцони рассказывал о себе. Происходил он из Падуи и должен был стать священником. Но, будучи замешан в политических интригах, сбежал от своих противников в Лондон. Здесь он занялся изобретениями и сконструировал механическое водяное колесо. Это машина, которая черпает в 4 раза больше воды, чем 6 мужчин, работая у колеса с лопастями, объяснил Бельцони. Незнакомец задумчиво качал головой. «Пожалуй, вы могли бы этим кое-что заработать в Египте. Местные жители применяют водочерпальные колеса для орошения полей. Проведите испытание и покажите как-нибудь ваше изобретение египетскому хидиву. Кто знает, не купит ли он его. Во всяком случае, мне оно не нужно. Я собираюсь торговать древностями». «Но ведь вы хотели ехать в Египет, господин? Возьмите меня с собой. Я сильнее любых 3 мужчин!» Бельцони показал свои могучие бицепсы. «Вы наверняка сможете меня использовать, господин. Я буду защищать вас от разбойничьего сброда и помогать вам раскапывать древности. Я скромный человек и не потребую от вас никакого вознаграждения. В Египте я встречусь с хидивом, чтобы показать ему свое изобретение». Торговец еще раз осмотрел Бельцони сверху донизу. Предложение великана, казалось, стоило обдумать. Тем не менее он сказал: «Жаль, но вы мне не нужны. Плавание на судне стоит больше, чем я в состоянии заплатить, но я рекомендую вас капитану грузового парусника. Он мой друг». Капитан прищурил глаз, когда перед ним появился великан. «Ты не матрос, — сказал он, — и, следовательно, тебе придется выполнять ту работу, которую прикажут. И ты сразу же заруби себе на носу: на моем корабле лентяя привязывают к мачте и секут». Неделями, словно раб, надрывался Бельцони на старом корыте. Эту развалину только что при избытке фантазии можно было считать кораблем. Итальянец помогал повару, плотнику, парусному мастеру, всем, кому потребуется. В каждом порту он таскал самые тяжелые грузы на палубу и также с грузом спускался, шатая с посходнем на берег. Охотно сбежал бы он из этого ада, но в мыслях он видел, как его принимает египетский хидив и награждает золотом за водоподъемное колесо. В Александрии он покинул, наконец, парусник, несмотря на ругань капитана. Без гроша в кармане, нагруженный лишь моделью своего изобретения, Бельцони примкнул к какому-то каравану и зашагал на юг тем же путем, каким шли за несколько лет до него солдаты Наполеона. Благодаря рекомендации Мохаммед Али, властитель Египта, дал ему аудиенцию и велел показать модель колеса. Он нашел ее практически непригодной, но довольно забавной игрушкой. Голодный Бельцони блуждал по грязным и кривым переулкам и улочкам Каира. Морское путешествие в Египет, испытываемые им лишения и унижения, все было напрасно. Зачем он тащит с собой свое изобретение, это водоподъемное колесо? Выбросить этот старый хлам. Местные жители удивленно смотрели вслед чужестранцу, который внезапно бросил какую-то странную деревянную вещь на землю и теперь убегал прочь в сторону Нила. Юноши-арабы поспешили за путешественником и увидели его стоящим у воды и взирающим на пирамиды. Бельцони раздумывал, не скрыты ли в этих гигантских каменных постройках сокровища. Почему он не искал их? Чего он, собственно, ждет? Весь мир говорит о драгоценностях, которые должна скрывать эта земля. Он внимательно смотрит на пирамиды, и ему ясно представляется, чем они были – колоссальными сокровищницами. Иначе зачем бы сооружали их древние цари Египта? И как глупы были все-таки местные жители, что давно не узнали тайну пирамид. Или им было просто лень достать золото из пирамид? Ведь большинство из них – бездельники. Они сидят у берега Нила и глядят на небо, дремлют под пальмами. Бельцони обошел одну из пирамид, которая была выше трех колоколен вместе взятых, и осмотрел камни, уложенные друг на друга. Входа он не нашел. Итальянец влез по плитам к самой вершине и увидел другие пирамиды. Маленькие, большие, гигантские. На запад простиралась серо-желтая громада. У ее ног медленно тек Нил. И если река, как ему рассказывали, ежегодно заливала берега, то фундамент этой пирамиды находился под водой. Следовательно, строители этого колосса расположили вход там, где его не могло затопить. Бельцони спустился вниз и стал искать дальше. И изо дня в день. Напрасно. Голод пригнал его к деревням феллахов. Сострадательные крестьяне подавали итальянцу твердые, как камень, хлебные лепешки. «Не знают ли они, где можно найти древности?» — жестами спрашивал он людей. Феллахи широко разводили руками. Это должно было означать, повсюду есть древности. Вся страна, по их мнению, представляла собой какое-то особенное кладбище памятников. Один глубокий старик, полуслепой, с гноящимися глазами, повел чужестранца к шахтовым погребениям времен фараонов. Они были пусты, ограблены уже много тысячелетий назад. Несмотря на это, Бельцони начал копать. Рыл песок, нашел глиняные черепки, искал дальше и нашел странные амулеты. Это были изображения навозного жука, называемого скарабеем и считавшегося в Древнем Египте священным. В Каире Бельцони продал свою находку европейскому коллекционеру. Эти люди покупали все, что относилось ко времени фараонов. И он приносил им каменные сосуды, вазы, кувшины для масла, часто только черепки. Туристы платили столько, сколько он требовал. Бельцони не удивился, когда один французский коллекционер за обрывок свитка папируса подарил ему кусок золота. Если эти невзрачные, исписанные обрывки стоили так дорого, то насколько же дороже должна стоить, скажем, большая статуя или целая колонна храма? Бельцони покупал книги, которые рассказывали о стране фараонов. Он читал, учился различать, какие древности представляли ценность для ученых, коллекционеров, музеев Европы. С тех пор он не перекапывал землю беспорядочно, а рыл осторожно. Он находил входы в древние погребения. Интерес к древностям рос у Бельцони изо дня в день. Британский генеральный консул в Египте Сальт больше в шутку, чем всерьез, дал ему поручение доставить гигантскую статую Рамсеса Великого из Луксора в Александрию. Бельцони без промедления согласился. И ему удалось невероятное. С помощью сотен феллахов, деревянных катков и огромных саней он подтащил каменный колосс к Нилу. Сконструированный им подъемный механизм из бревен позволил Бельцони погрузить многотонный монумент на барку. Груз поплыл вниз по реке и был без повреждений выгружен в Александрии. Генеральный консул удивился и обрадовался. Британский музей в Лондоне обогатился единственной в своем роде достопримечательностью. Последовало новое задание. Бельцони должен был таким же образом переправить по морю в Александрию гигантский обелиск. На этот раз попытка не удалась. Многометровый цоколь колонны, такой же тяжелый, как полдюжины уложенных друг на друга плит гигантской пирамиды в Гизе, опрокинул нильскую барку. Обелиск ушел под воду. Любой другой оставил бы каменную громаду там, где она лежала. Любой, но не Бельцони. Он построил помост на воде, изготовил лебедку с тросом и поднял обелиск на этот заранее подготовленный плот. Энергия Бельцони росла по мере того, как накапливались его сведения о гробницах фараонов. В 1815 году он впервые обследовал одну из пирамид. Теперь он повторил попытку найти вход. Ученые мужи отговаривали его. По их мнению, пирамиды были только огромными монументами из камня, возведенными для доказательства мощи фараонов. Бельцони был другого мнения. Он предполагал, что внутри пирамид находятся сокровищницы –